Издательство «Азбука». Александр Косоверде. «Электрические киты». Читает Илья Слоневский. Друзья, если вы вдруг узнаете в этой истории себя, знайте, что все совпадения случайны. Всех героев я полностью выдумал, даже в тех случаях, когда вам покажется, что совпадают имена и некоторые события. И тем не менее, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы были в моей жизни, даже если мы, в конце концов, расстались не лучшим образом. Интро. Самым страшным в этой истории было то, что никакого кита нет. И там, на краю света, я пойду на дно со всеми своими чаяниями, и больше меня никто не увидит. И знаешь, что было еще страшнее? Что я не смогу рассказать тебе о том, как все случилось, что я не встречу Лану и не попытаюсь развязать запутанный узел своей жизни. Потому что, когда начинаешь идти в нужном направлении, жизнь уже не кажется такой хреновой, как когда ты дрейфуешь в сторону места, которое хрен знает, как называется, с теми, кто хрен знает, друг тебе или нет, и голосом внутри, который хрен знает, кому принадлежит. Так вот, кит, в конце концов, появился. Не знаю, может быть, это была и галлюцинация, но поверь, если галлюцинация спасла меня от смерти и открыла мне тайну рождения, то что уж, я не против таких видений. Но я-то думаю, что все это было правдой. И кит, и то, как я тонул в соленой воде Северного моря. Я видел перед собой пузыри, и думал о том, что сейчас они лопнут, и кислород в них станет частью другого кислорода, как будто даже тогда я верил, что я часть чего-то большего. Не просто сошка, пропадающая в зеве будней. Нет, я — часть жизни. Вот что я больше всего хотел ощущать в минуту, когда шел на дно».